темном закоулке портового района стояли два грузовых шестиколесных мобиля, возле которых прятались двое крепко сложенных степняков и курили горькие папиросы. Они скептически поглядывали в сторону больших стальных ворот, по обеим сторонам которых торчали сторожевые вышки с фонарями и охранниками. «Ничего себе! Это же настоящая крепость!» — сказал тот, что был помоложе. «Да уж!» — протянул степняк постарше. «Это тебе не лавки громить, браток. Это посерьезней будет». «Почему там так много охраны?» — спросил второй и, выбросив окурок, закурил новую папиросу. «Ну, после того, как предыдущего лорда оборонмейстера поймали на очередном крупном хищении, назначенный новый лорд везде кипиш поднял. Хочет, так сказать, очистить армейскую репутацию. Но тут, походу, дело даже не в этом. Что-то серьезное там охраняется, я тебе шею даю». «А с чего это паук решил вдруг налет сюда совершить? Кажись, такие вещи совсем не в его стиле». «Вот и мне интересно. Ставлю крону, это все тот странный тип в красных очках. Мутный он какой-то. Говорят, пару последних дней, как он появился, паук ходит сам не свой. Вроде вчера в огнях столицы даже не танцевал. Думаю, этот красный и Людвиг, которого мы ждем, одного сорта люди». «Кстати, да, Людвиг, он вроде и руководит сегодня всем. Что это за тип? Я странные слухи о нем слышал». «Все, что слышал, умножь на 10. Людвиг — это самый больной ублюдок, который есть у паука на услужении. Полный психопат». Мимо прошагал армейский патруль, и оба степняка спрятали лица и папиросы, отойдя в тень. «А что с ним не так?» «Ну, если верить слухам, Людвиг — это бывший студент Государственного института творческих искусств. Ну, там картины всякие, музыка, писатели разные. И он там среди них учился, пока в один прекрасный момент у него не поехала крыша. Он вроде как отучился там целый год и ничего не сделал. Не написал, не нарисовал. Только смотрел на других. А потом в один момент встал, сказал, что искусству нельзя обучить, что учиться на творца — это бессмысленное занятие, и что студенты все вокруг бездари и в жизни своей ничего прекрасного не сделают. И представляешь, застрелил всех. Человек 15, не меньше. А из тел сделал какую-то скульптуру там, прям в аудитории, и ушел. Мол, в жизни своей ничего не сделают, а в смерти может быть. Да». Степняк помоложе сглотнул. «А чё же такой маньяк делает у паука в услужении?» «Людвигу нравится, как паук учит своих девочек. Они же у него не просто шлюхи. Их же Роксана учит писать, вести разговор, а некоторых даже вон петь. Вот Людвиг впечатлился и прибился к пауку. Типа искусство и все дела». «И мы будем с таким психопатом работать?» «Ага. Весело, да? Налет на армейский склад во главе с чокнутым. А он нас самих-то не прирежет?» «Может да, может нет. Это будет мой ответ». Раздался голос позади, и из темноты вышел невысокий жгучий брюнет в дорогом черном сюртуке, котелке и с массивным чемоданом в руках. На вид человеку было около 30 лет, его подбородок украшала элегантная бородка, а в левом глазу был монокль. Он улыбнулся и оглядел степняков. «Приношу свои глубочайшие извинения, господа, за свое опоздание. Дело в том, что режиссер Гранд Театра во втором кольце сегодня так отвратительно поставил бессмертного ликующего зодчего, что я был просто вынужден встретиться с ним лично. Хотя кислота в лицо, признаю, была уже излишней. Так что тут у нас?» Оба степняка боязливо и непонимающе поглядели на Людвига, и тот, что постарше, начал. «Мы тут осмотрелись. Склад хорошо охраняется. Собаки, 10 горняков, 20 солдат. У всех карабины. Плюс 2 пулемета и сигнализация, наверное, есть». «Собаки... это плохо». «Что? Вы, может, не расслышали? Там...» «Не люблю, когда животные страдают. Они ведь ни в чем не виноваты. Долго помнит старый пес, как ты удар ему нанес». Людвиг поставил свой чемодан на мостовую и принялся снимать сюртук. Степняки молча смотрели, как он аккуратно снял свою дорогую одежду, вытащил из чемодана черную армированную куртку и штаны и, переодевшись, закрепил на поясе 2 массивных армейских револьвера. «Прекрасно. Я готов». «А можно вопрос? О чем мы ищем?» «Сейф. Большой черный сейф». «Как же мы будем это делать? Налетим в лоб? У нас тут всего 20 человек. Нет, зачем же? Вы для подстраховки. Я постараюсь все сделать сам. Тихо. В этот момент мимо снова прошел патруль. Степняки и Людвиг отшагнули в тень. Идущий впереди офицер насвистывал какую-то мелодию, и Людвиг, прислушавшись, поморщился. Что? Что-то не так? Тревожно спросил старый степняк. Это партия. Это либретто Джозефина из «Ликующего зодчего». И он фальшивит. Он ужасно фальшивит. Нет, теперь я вижу, это не армейский склад. Это просто детский сад. Людвиг хлопнул в ладоши. Так, все. Я передумал. Погружайтесь. Мы убьем их всех. Давайте, чего вы встали? Вперед, вперед! Тревога, тревога! Воды, воды, воды! Огонь, огонь! Комендант армейского склада номер 221 безуспешно жал на рычаг Акустона, а его помощник также безуспешно пытался включить рубильники сигнализации. Бестолку, адъютант. Они обрезали провода. Снаружи приближалась стрельба и грохот. А я говорил, что этот проклятый ящик не к добру ломать-копать. Что будем делать, комендант? Обороняться. Они вытащили табельные личностные пистолеты и, сев за стол, направили их на дверь. Через несколько секунд раздался стук. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не хочет умирать? Кто не может осознать, что от судьбы не убежать? Комендант и адъютант переглянулись, и в тот же миг мощный взрыв вынес входную дверь. Когда оба военных пришли в себя, их уже окружала группа вооруженных людей в масках. В центре стоял Людвиг с открытым лицом, держа в руках дымящийся револьвер. «Руки! Руки подними, скотина армейская!» Комендант и адъютант подняли руки и встали на колени. «У нас очень мало времени, господин комендант. Вы бы очень обязали меня и моих коллег, если бы сказали нам, где находится груз особой секретности. Так называемый контейнер 0». «На пирсе, на цепях. Погружен в воду», — ответил комендант. Людвиг резко изменился в лице, нахмурившись. «Нет, нет, нет, так нельзя!» Все, включая его напарников, уставились на Людвига непонимающе. Что-то не так? Да все не так! Это некрасиво. Людвиг начал ходить по комнате, перезаряжая револьвер. Это должно было быть не так. Я должен был спросить вас, где груз? Вы ответить не скажу. Проявить хваленый армейский героизм. А я бы пристрелил вас и спросил вашего помощника. Ну, я упростил тебе задачу. Людвиг взвел курок и развернулся на коменданта. Упростить ты упростил. Но я за это не простил. И он выстрелил в голову молодого адъютанта. «Его-то за что?» — крикнул комендант и попытался вскочить, но его тут же поставили на колени ударом приклада. «Кто-то же должен был умереть! Должна быть драма, должна течь кровь!» Людвиг отстранился, наблюдая за картиной с явным удовольствием. «Это же и есть жизнь! Жизнь! Это лучшая история из всех когда-либо рассказанных!» «Чокнутый психопат!» «Взять его. Ведите нас на пирс, комендант. Трое со мной, остальные подгоните фургоны». Трое бойцов, стоя в крытом здании пирса, медленно вытягивали из воды с помощью крана огромный тяжелый черный сейф. Людвиг стоял рядом, а связанный комендант лежал на полу неподалеку. Наконец лязгнула цепь, и сейф опустился на металлический пол. Людвиг подошел к нему и склонился у замка. «Вам его все равно не открыть. Там код. А я его не знаю». «Зато знает тот, кто меня сюда послал». Он покрутил ручку, и внутри сейфа что-то щелкнуло. Людвиг потянул на себя дверь, и на пол тут же хлынула вода. Все, даже связанный комендант, с интересом заглянули внутрь. Внутри, привязанный ремнями к стене сейфа, стоял рослый старый мужчина в драном костюме. На его лице была маска, от которой к баллонам с сжатым воздухом шли трубки, а все его тело было покрыто черными пульсирующими полипами. «Сажу мне на рожу!» — крикнул один из бойцов, и все они отскочили в сторону. «Это же спящий!» Людвиг приподнял бровь. «А сюжет-то просто класс! Не могу отвести глаз!» Затем он наклонился ближе и внимательно осмотрел спящего старика. Больше всего его заинтересовал гнутый старый перстень с гравировкой филина, который почти спадал с изможденного пальца больного. «Мы чё, за старым хмырём с сардельками на теле сюда шли? Серьезно?» «Пауку виднее, зачем мы сюда пришли. Вытаскивайте его. Живо!» Бойцы немного помялись, а затем брезгливо вытащили старика. Людвиг подошел к коменданту. «А этого внутрь?» Комендант открыл было рот, но бойцы схватили его и закинули внутрь сейфа. «В литературе это называется сюжетный баланс. Нельзя оставлять пустые места в повествовании». Связанный комендант стоял в сейфе и молча смотрел перед собой. Людвиг начал закрывать дверь. «Эй, ты! Художник!» — сказал комендант, когда Людвиг уже почти закрыл массивную дверь сейфа. «Да-да. Вскоре кто-то тут умрет?» «Ты дерьмовый рифмоплет!» Людвиг улыбнулся, захлопнул дверь и, упершись ногой, сбросил сейф с запертым внутри комендантом в глубокий черный залив.